Глава 34. Костя. Посадка получается легкой. Самолет замедляет ход, и мы выруливаем к месту стоянки. Снимаю наушники и откидываюсь назад в кресле. Осталось немного. Пройти таможню и попрощаться с Василием Александровичем. Знаю, что в плане груза проблем возникнуть не должно. У него все схвачено. Помню, как сильно переживал в первый раз. Но мой тесть всегда предусмотрителен во всем, что касается бизнеса. «Пойду проверю, как там она». Марк встает с места. Закатываю глаза. «Чертова девка!» Друг всю дорогу был сам не свой за нее. Пару раз таскался к ней в каморку. Убедиться, ничего ли ей не нужно. Но она почти всю дорогу спала. К счастью, пока все складывается как нельзя лучше. «Да, иди!» Киваю в ответ я. Разминаю шею. Несколько часов в статичном положении, и мои мышцы недовольно ноют. Надо будет как следует размяться сегодня в тренажерке. «Присмотри за ней, чтобы дождалась, когда Василий уйдет, и не высовывалась. Лады!» Марк сияет, как новенькая монета. Его довольный вид жутко бесит. Вижу, как ему не терпится провести наедине с полуголой малышкой лишних 10 минут. Удивительно, что он ее во время полета не оприходовал. Его яйца разбухли так, что давят на мужичок. Встаю с места и нехотя иду в пассажирский отсек. «Все в порядке?» – спрашиваю мужчину, который уже успел отстегнуть ремни безопасности. «Это ты мне скажи, Костик!» – ухмыляется он. Смотрит так хитро, что мне становится не по себе. К самолету уже подъехали его ребята на двух темных внедорожниках. Вижу в иллюминатор, как они переговариваются по рации. Телохранители долбанные. «Что-то с грузом?» Тихо спрашиваю его я. «С которым?» Подмигивает мне тесть. «С вашим?» Хмурю лоб, не понимая его намеков. «Костя!» Он берет меня за локоть и отводит в сторону. «Мы же партнеры, правда?» «Ну да», с неохотой подтверждаю я. На самом деле, как только мой долг будет выплачен, я намерен прервать наше партнерство. Ни мне, ни Марку не нравится заниматься контрабандой. И неважно, какие деньги мы за это получаем. Ты же знаешь, что партнеры несут ответственность за бизнес совместно?» Все тем же странным, вкрадчивым тоном интересуется он. «Все риски делим поровну, мой мальчик». Этот его понебратский тон всегда раздражал меня. Вот и сейчас я сцепляю зубы и стараюсь улыбнуться. Типа того. Вот я, к примеру, дорожу своим бизнесом и к рискам не готов. Продолжает пространное рассуждение он. Не совсем понимаю, к чему вы клоните. Вы с другом ничего от меня не скрываете? Тесть прищуривается и смотрит на меня очень внимательно. Не могу удержаться от того, чтобы мельком взглянуть на дверь подсобки, за которой скрывается наша с Марком маленькая тайна. «Нет», — отвечаю как могу спокойно. «Очень хорошо». Мужчина, кажется, расслабляется и делает пару шагов к выходу. «Впрочем», — внезапно он останавливается и оборачивается. «Уверен, ты бы не стал мне врать просто так, правда?» «Нет». Нервно сглатываю, чувствуя, как на спине выступает пот. «Не стал бы!» «Шерше ля фам, как говорят французы!» Тесть подмигивает мне, а у меня ноги становятся ватными. Он знает. Он каким-то образом узнал про Нику. «Ох уж эти девушки!» Мужчина делает шаг в сторону подсобки. «Вечно суют свои носы туда, куда им не следует!» Во рту пересыхает от волнения. «Блядь, долбанный пиздец! Как он узнал?» «Я могу объяснить!» «Да не надо, Костик!» – машет он рукой. «Я понимаю, дело молодое. Не осуждаю. Хотя...» «Ты женат на моей дочери, но у вас уже давно есть некоторые... сложности!» Сцепляю зубы. Под сложностями он понимает многочисленные измены его драгоценной дочурки. «Я бы слова тебе не сказал, если бы не одно «но».» Василий хмурится. «Эта девчонка слишком много знает». Хватаю за спинку кресла. «Черт, черт, черт!» «Что она знает?» спрашиваю я внезапно осипшим голосом. «Про груз? Про наше дело?» Загибает пальцы он. «Это небезопасно, Кость. Она хочет на вас полицию заявить. Ты в курсе?» Мне становится нечем дышать. «Глупая девчонка. Выходила, значит». «Вы откуда это знаете?» Тяну время, лихорадочно пытаясь что-то придумать. Но как назло, в голове у меня чистый лист. «Да, она сама мне пожаловалась. Вышла полуголая». Он смачно щелкает языком. «Вся такая несчастная. Сказала, что вы ее насильно удерживаете, что везете не сахарную пудру». «Мы решим этот вопрос», – твердо заявляю я. «И как же?» – тесть окажется озадаченным. «Дадим ей денег за молчание». Тут же выдаю я. «Денег?» – качает головой мужчина. «Это несерьезно, Костя. Если бы это было только твое дело, я бы дал тебе право решать. Но сейчас...» «Мы решим», – настойчиво заявляю я. «Сами». «Знаешь, ты мог бы неплохо на этом заработать. Вы с Марком. Я бы тебе даже половину долга простил. Больше никаких рейсов. Ничего нелегального». «Да?» – хмуро переспрашиваю я. «И что же нам для этого нужно сделать?» Мой вопрос риторический, потому что я уже знаю на него ответ. «Отдайте ее мне!» Тесть улыбается так доброжелательно, что, глядя на него, сроду не подумаешь, что он – глава крупной криминальной группировки. «Да, я тоже не знал об этом, когда женился на его дочери. Она уверяла меня, что ее папа – успешный бизнесмен. Что ж, как оказалось, моя женушка брала мне не только на его счет». «Я найду ей применение», – продолжает убеждать меня он. «Да и вам с Марком не придется руки марать. Знаешь?» – он подходит ближе и переходит на шепот. «На таких, как она, есть большой спрос в определенных кругах. Мы все обставим так, будто она в Мексике потерялась. Просто ушла гулять вечером и не вернулась». У меня внутри все холодеет от одной только мысли. В глазах темнеет. Как представлю, что с этой упрямой малышкой могут сделать? «Я вынужден отказаться», — резко обрываю его я. «А это не предложение, Костик». Тон собеседника становится резким и опасно холодным. «Я забираю девку и точка». «Василий Александрович», — решаю сменить тактику я. «Вы не поняли? Эта девчонка наш с Марком трофей. Мы ее для себя везли». Стараюсь звучать хладнокровно, хотя внутри все переворачивается от паники. «Поэтому, пока мы с ней не развлечемся, я вам ее не отдам». Глаза тестя похотливо округляются. «Правда?» Он кажется заинтригованным. «Что-то не верится». «Но вы же видели, в каком она состоянии?» Хищно усмехаюсь я. «И это еще не все, чего мы от нее хотим. А как закончим, можете забирать». «Ну, то, что от нее останется». Василий кажется не до конца убежденным. Я лихорадочно соображаю, чтобы еще такого добавить, и... «Один раз провезем ваш груз без оплаты. Идет? В качестве извинения за нашу оплошность». «Ладно», — наконец кивает он. «Сколько вам нужно времени на ваши развлечения?» 2 недели, — быстро говорю я. «А лучше месяц». «Да, за месяц, пожалуй, я бы смог придумать, как разрулить всю эту ситуацию». «Неделя», – выдает приговор мужчина. «Не понимаю, зачем она вам нужна на месяц? Надоест ведь?» «Не надоест. Хотя бы 10 дней. Я позвоню тебе через неделю, Костя». Мужчина направляется к выходу с таким видом, словно все уже решено. «И в твоих интересах не делать никаких глупостей». «Если упустите девчонку...» Он оборачивается и злобно смотрит на меня. «Пеняйте на себя, мальчики!» Я поспешно киваю и спешу открыть самолет. К нам уже подъехал трап, а телохранители, словно стая охранных собак, смотрят снизу вверх на своего хозяина. Мы пожимаем руки, и мой родственник неспешно спускается вниз. Смотрю ему вслед и в отчаянии запускаю руку в волосы. «Блядь, во что же мы ввязались?»